Разбудили меня ближе к 9 утра. «Что?» — переспросил я и мотнул головой, вырываясь из полудремы. Поспать удалось не больше 4 часов. «Мост есть, а за ним городок небольшой. Мы туда не ездили. Встретили двух женщин, не местных. Их отправляли на рытье рвов. Они говорят, наши ушли, а немцев еще не было», — повторил Бутов. «Дивизион, подъем!» — немедленно скомандовал я, откидывая одеяло. «Начало движения через 15 минут. Выполнять!» Через 20 минут, в 15 мы не уложились, дивизион пересек поле, выехал на дорогу, проследовал по ней вдоль реки вверх по течению. Добрался до так называемого шоссе и уже по нему выехал к автомобильному двухпролетному деревянному мосту, который, как и доложили погранцы, никто не охранял, хотя на обоих берегах были оборудованы огневые точки и капониры для зениток. В данный момент пустые. Остановив технику перед мостом, я приказал дивизиону приготовиться к отражению возможных атак как с воздуха, так и с земли. После чего отправил Фадеева с парой подчиненных осмотреть мост на предмет минирования. Мне бы не хотелось, чтобы он взлетел на воздух во время прохождения колонны. Не просто же бросили его, должны были заминировать. Немцы уже дважды пролетали над нами, благо на большой высоте, но я все равно нервничал. Стоять вот так вот у всех на виду было неприятно. Нас даже можно было обстрелять с окраины близкого города, до которого оставалось всего с полкилометра. Когда, наконец, Фадеев появился на дороге, отряхивая на ходу измазанные чем-то руки, позади нас с востока поднялись клубы пыли, как доложили наблюдатели. «Ну что там?» «Минирован. Часовой механизм и дублирующий нажимного действия. Часовой должен был рвануть через 40 минут. Хорошо, что у меня ключ был к тем видам взрывателя, так что я перевел часовой на 2 часа, а нажимной вообще отключил. Можно переправляться». «По машинам», — сразу скомандовал я и тут же приказал мичману. «Меняй время на полчаса». Мы перегнали технику на другую сторону моста и стали занимать оборону. Пока бойцы готовили орудия для стрельбы по наземным целям, я взобрался на ближайшую машину с боеприпасами. Тыловые проезжали мимо и, увеличивая скорость, удалялись в сторону города. Они под командованием Майорова и «Не пей бороды» должны были укрыться среди домов. В прикрытие я дал пару зениток Индуашвили. Подкрутив колесики резкости и не обращая внимания на громкие команды сержантов, готовящих вооружение к бою, я присмотрелся к точкам, что неслись перед клубами пыли. «Товарищ комдив, время изменено. Через 25 минут рванет», — услышал я хриплый голос мичмана, переводящего рядом дух после бега. «Это хорошо, только зря. Оказывается, там наши едут», — присмотревшись внимательнее, известил я. «Отключить успеешь?» «Да, успею. А там точно наши?» «Две полуторки и БА-10М, если не ошибаюсь. У комдива Филиппова такие же были. Узнать легко. Что позади них, не вижу, пыль скрывает. Так что спускайся под мост и переведи время на взрыв через 10 минут. Если я дам сигнал, активируешь и бежишь к нам. Время уйти подальше у тебя будет». «Ясно. Все, беги. Пару бойцов для охраны возьми». «Есть». Мичман отбыл, а мы остались поджидать приближающуюся колонну. Когда она приблизилась, я понял, что немного поспешил с количеством и определением техники. Тут явно было смеханизированный полк. Конца колонны даже не было видно, хотя дорога просматривалась километров на 6. «Давай!» — крикнул я и взмахнул рукой мичману. Через полминуты три фигуры выбежали из-под моста и рванули к нам. «Это наши, товарищ старший лейтенант?» — спросил стоявший в метрах в 6 у одного из своих орудий Сазанов. Ему была видна только головная техника. «Приготовиться к открытию огня!» — громко приказал я и пояснил Сазанову и подбежавшим морякам. «Это немцы. Впереди трофеи, а сзади немецкая техника. Там и танки есть, так что приготовьте бронебойные снаряды». «Хотят ввести нас в заблуждение?» — покивал головой Сазанов. «Мы пользовались такой же тактикой, поэтому все, кто стоял рядом, поняли, о чем он. Когда колонна приблизится к мосту на 100 метров, открываем огонь. Приготовиться». Немцы снизили скорость, видя нас, но продолжали двигаться, надеясь на маскировку и пыль. Честно говоря, не зря. Я не сразу рассмотрел угловатые кузова «Опелей» и коробок танков. Огонь! Когда бьет целый дивизион, да еще с расстояния в 200 метров, что практически упор, это страшно. БА, лишившись башни, продолжал катиться, объятый пламенем. Промахнувшись мимо моста, он слетел с берега и с громким плюхом ушел под воду. Одна из полуторок, выбросив фонтан щепы из кузова, резко повернула и, столкнувшись со второй машиной, перевернулась, отчего из нее посыпались солдаты в форме машинного цвета. Через пару секунд обе машины уже полыхали. Орудия перенесли огонь на основную колонну, которую можно было рассмотреть при оседающей пыли. Вот из пелены выскочил Т-3. Но почти сразу, получив в борт очередь из трех снарядов, два ушли мимо, поразив кого-то в конце колонны, вспыхнул и горящим комком помчался к реке. Он явно управлялся, похоже, экипаж таким способом хотел потушить пламя. Были видны пожары в колонне, разъезжающиеся по полю машины, бегущие и падающие от настигающих их пуль люди. Рядом, в кузове ЗИСа, Гога Индуашвили, сменив наводчика, что-то громко кричал на своем языке, прицельно выпуская боезапас максимум длинными очередями. Даже мне захотелось пострелять, но лучше довериться тем, кто умеет это лучше меня. Про то, что стою на кабине грузовика с боеприпасами к трофейным зениткам, я вспомнил, когда рядом все чаще и чаще стали свистеть пули, и в этот момент земля дрогнула. Мост едва заметно приподнялся, как в замедленной съемке, и в клубе огня, дыма и щепок разлетелся на составляющие. Мне кажется, стрельба стихла не только с нашей стороны, но и со стороны немцев, поэтому я отдал единственно правильный приказ. По машинам, уходим. Наши 37-миллиметровые орудия и так находились в кузовах, а трофейные прицеплять не требовалось. Иванов, флаки и эрликоны просто поставил в ряд и открыл огонь, не отцепляя от грузовиков. Теперь, после приказа, дивизион, на ходу формируясь в колонну, погнал в сторону города, пока фрицы не очухались от крушения их планов. Индуашвили, первый взвод которого прикрывал отход, следуя варигарде, бешено отстреливался по немцам. Соскользнув с крыши «Опеля» на землю, я запрыгнул в «М»ку и погнал следом за дивизионом. Через пару минут нас скрыли ближайшие дома. «Слушай, а что это за город?» — спросил я Русова. Тот сидел сзади с Гольдбергом и обсуждал съемки боя и подрыва моста. Фотодокументирование в этот раз взял на себя наш комиссар, серьезно отнесясь к этому делу. «Не знаю. У меня нет на карте этих мест». «Черт, у меня тоже». «Ладно, сейчас остановимся и покопаемся в тех, что захватили на аэродроме. Там должны быть. Я помню, как Непей Борода их переписывал и складывал. А вон и наши тылы». Через пару минут мы узнали, что река называлась Уж, а городок оказался районным селом Народичи. Убрав карту в планшет, я осмотрелся. На стоявшую на главной улице технику глазело довольно много местных жителей. Только ближе не подходили, видимо, опасались. Со стороны реки до сих пор доносился грохот выстрелов. В горящих машинах рвались боекомплекты, да виднелись дымы многочисленных пожарищ. «Майоров, соберите побольше людей на площади, я выступлю с сообщением. И давайте быстрее, мы через полчаса уезжаем. Сазанову и Индуашвили приготовятся отбить воздушный налет. Немцы наверняка пожаловались, что их тут побили». Оставив Майорова командовать дивизионом, расчеты занимали свои места и крутили штурвалы, проверяя, как ходят механизмы, а заряжающие и подносчики протирали снаряды, готовясь подавать их в приемники. Я было направился к большому дому, где, как понял, начало собираться местное начальство, но меня остановил Русов. «Товарищ старший лейтенант, но как же подтверждение уничтожения колонны? Ведь мы ничего не смогли записать и заснять из-за пыли и дыма. Что ты предлагаешь? Мне стало интересно, и я остановился. Надо сходить и задокументировать обстрел колонны противника, сделать фотоснимки. Сейчас там пыль улеглась, да и дым ветер гонит в сторону, можно снимать. Хорошо, задержимся тут на час. А вас, товарищ политрук, я назначаю ответственным за это дело. Возьмите пяток бойцов для охраны». «Есть». Общались мы по уставу, потому что рядом находились бойцы. Это только не на виду можно позволить себе вольное общение друг с другом, но не в данной ситуации. Отправив Русова документировать обстрел колонны, я подошел к группе местных жителей, с которыми уже общался Майоров. «Добрый день. Я командир данного подразделения и хочу сообщить жителям поселка важные сведения». «Хорошо». Немного растерянный мужчина, представившийся председателем колхоза соседней деревни, указал на крыльцо дома, оно было достаточно высоким. Взбежав на крыльцо, я подождал, чтобы на улице собралось хотя бы человек 50, и начал вещать. «Здравствуйте, граждане. Я старший лейтенант Фролов, командир зенитного дивизиона, который только что на подъезде к мосту через реку Уж фактически уничтожил вражескую колонну техники, которая хотела сходу захватить ваш поселок. Немцы понесли большие потери как в технике, так и в людях, Мост мы взорвали. Поэтому сообщаю вам, что когда они переправятся, то могут мстить вам из-за поражения. Это не предположение, а горький факт. Было уже множество подобных случаев. Например, в деревне Масловка всех жителей в количестве 170 человек, в основном женщин, детей и стариков, загнали в коровник и сожгли заживо. Да, деревенские помогали стрелковому полку, что стоял там в обороне, и выносили раненых, но быть уничтоженными за это неправильно. Поэтому советую вам, если у вас есть родственники в деревнях, уходить хотя бы на первое время к ним, если нет, на восток, подальше от немцев. Мы задержаться не можем, так как имеем важные стратегические сведения для командования. Мои слова вызвали гул, но никто не расходился, поэтому я продолжил. Немцы уже должны были вызвать авиацию, и, естественно, она будет бомбить поселок. Я прошу вас немедленно расходиться. Но если вы попадете под бомбежку, прячьтесь в погреба или другие укрытия. Это все, разойдись. Жители начали расходиться. Те, что умнее, убегали. Другие шли не спеша, обсуждая со спутниками мою речь. «А вам что?» — спросил я председателя колхоза, что продолжал стоять рядом. «Да я приехал к местному управлению. Спросить хотел, что нам с пушками делать и с танками?» «Не понял», — нахмурился я. «Что за пушки и танки?» «Так у нас тут части стояли, а потом они раз и снялись. Много вещей побросали. Пушек 8 штук, 2 танка, машины. Даже пулеметы оставили». «А что за части у вас стояли?» В это же время от реки, к редким разрывам горящих боеприпасов, присоединилась активная ружейно-пулеметная стрельба. Прислушавшись, я пробормотал. «Русова накрыли». «Так что вы там говорите про брошенное имущество? Да и что за войска стояли?» «Так сборный пункт у нас там был. Фильтр какой-то. Говорят, кто из окружения выходил, туда направляли и подразделения формировали. А потом слух пошел, что немцы прорвались, так они и драпанули. Половину имущества побросали». «Все ясно. Вы на чем приехали?» «Так на телеге, попутно». «Это хорошо. Вон, видите, полуторка с пограничниками». «Да». «Поедете на ней, дорогу покажете. А того высокого старшину-пограничника позовите ко мне». «Хорошо». Объяснив задачу Бутову, я дождался взмыленных наблюдателей от реки, и мы, заняв машины, двинулись дальше, так и не дождавшись налета авиации. «Ну что там, много наснимал?» — улыбаясь, спросил я Матвея. Сидевший рядом Саня тоже вопросительно посмотрел на нашего комиссара, как барин, развалившегося на заднем сидении. «Стреляли фактически наугад, а набили...» — восхищенно махнул рукой политрук. «Там не все видно, дымят они изрядно. Но кое-что посчитать успели». Достав блокнот, он стал диктовать Сане, чтобы тот записывал в боевой журнал. Тряска ему не мешала. Танк, что в воду горящий свалился, утонул. По самую башню ушел. Полуторки и броневик в хлам. Но это вы и сами видели. Потом 16 грузовиков сгорели, 4 танка, еще 3 подбитых стоят. Десяток грузовиков расстреляны, вряд ли их восстановят. Ну и до сотни солдат точно можно записать на наш счет. Больше посмотреть не дали, заметили и стрелять начали. Ну, мы по обочине и ушли. Понятно, пробормотал я. А куда мы едем? Спросил Матвей. Да тут один председатель колхоза сообщил, что на территории их полевого стана, где был развернут фильтр, уж больно много техники и вооружения брошено. Наши, как услышали, что немцы прорвались, так и дёру дали. Надо бы посмотреть. Так мы туда и едем. Опять Аделю работы прибавится, оформлять это все, хмыкнул Матвей и, повозившись, спросил. Дневка когда будет? Спать охота. Как найдем нормальное место, так и будет. Хотя можно двигаться и так. Немцев тут еще нет, наших уже нет. Только если авиация налетит, но нам есть чем их встретить. Ты про усталость водителей не забывай. Вчера всю ночь не сменяясь ехали. О, а это кто еще? Матвей указал на человека, стоявшего на обочине. «Вроде летчик», — пробормотал я, притормаживая следом за головной машиной. «Точно летчик!» И, судя по открытой парашютной сумке на плече, сбитый летчик. «Думаешь, это наш объект поработал?» — спросил лейтенант Маркелов. «Уверена, нагло и напористо?» — хмыкнул капитан Амельченко, подбрасывая веток в костерок. «А кто еще?» «Литовский батальон, точно его!» Все свидетели, которых допросили немцы, утверждают, что там была зенитная часть. По аэродрому. Другие окруженцы бы обстреляли этот аэродром издалека, да драпанули. На большее смелости не хватило бы. Ну а если бы танкисты? Ты сколько танкистов на технике видел? Сам же знаешь, кончается горючее или что ломается, они бросают танк или, что редко, сжигают. Сколько ты видел этих брошенных танков? Вот и я о чем. Что немецкий офицер связи сказал? Что аэродром был не только уничтожен вместе с самолетами, но и тщательно вычищен. Трофеи они брали, и очень много трофеев. Благо, увезти было на чем. А кто у нас самый большой любитель трофеев на Юго-Западном фронте? О ком газеты написали, что у него половина дивизиона на трофеях? Вот. Нет, это наш клиент поработал, уверен. Вот я только не пойму, зачем он забрал с собой этот самолетик, как там его? Немец его Шторхом назвал. Вот точно. У него же нет летчиков. Или он подобрал их по дороге. Так тут не пограничные бои, где сбитые сами на голову падают. Сколько мы таких подробно повстречали. Тут наша авиация осталась с гулькин нос. Не знаю. Думаю, он забрал его просто на всякий случай. Я тоже так думаю. Ох и жадный этот Фролов. Вот столы-то из столовой. Он зачем взял? Офицер связи, которого они прихватили на дороге, изображая пост фельджандармерии, знал многое. После уничтожения батальона и аэродрома развернулись широкомасштабные поиски. Искали наглецов, уничтоживших аэродром резерва Люфтваффе. Очень активно, ведь пропала шифровальная машина, про литовцев вспоминали редко, пока не прошло сообщение, что радиомашина с нужными номерами была обнаружена после боестолкновения с окруженной танковой частью Советов. Именно это и обсуждали осназовцы. Кто уничтожил аэродром? Нужный им объект или танкисты? Маркелов прекрасно понимал, что танкисты за такое время столь большое расстояние просто не могли преодолеть. И спорил просто из принципа. Выжило при нападении около десятка немцев, так что описание нападавших было. Все осназовцы были уверены на 100%, что оба случая можно смело приписывать Фролову, о чем и сообщили в центр. Только подразделение объекта не кралось по немецким тылам, а шло, планомерно уничтожая все встреченные по пути части. Почерк ни с кем не спутаешь. «Думаю, завтра мы их нагоним», — сообщила Мельченко. Когда я притер машину к обочине и остановил, Бутов уже общался с летуном из люльки мотоцикла. Старшина перед выездом из села подвернул ногу на ровном месте и старался, по совету Крапивина, наложившего плотную повязку, меньше двигаться. «Кто такой?» — поспешил я к летчику. Следом за мной хлопнули дверцами Матвей и Саня. Из джипа вылез Адель и тоже направился к нам. «Капитан Стругов, командир экипажа. 8-я транспортная эскадрилья». Повернулся ко мне невысокий, но на удивление плотный летчик. «Старший лейтенант Фролов, комдив. Сбили?» «Да, подожгли. Пришлось на вынужденную идти», — ответил капитан. «А парашют?» — удивился я. «Спали, вернее, спал на нем». «Товарищ капитан, это же наши!» — услышал я возглас из близких кустов. «Ну кто бы сомневался, что мы с вами опять встретимся?» — вздохнул я, наблюдая, как из близких кустов появляются фигуры знакомых артистов. «Вы знакомы?» — с подозрением переводя взгляд с нас на артистов и обратно спросил капитан. «Ему не понравилось, что те вылезли без приказа. Капитан еще не проверил нас, настоящие мы или нет. После того, что натворили немецкие диверсанты, опаска была изрядная при опознавании. Сколько случаев, когда советские части с немалыми потерями обстреливали друг друга, при встрече приняв за немецких диверсантов. Вместе выбирались из окружения, потом их отправили в тыл, а сами снова оказались в колечке после очередного прорыва немцев. Вот, пробились и идем к фронту», — пробормотал я, наблюдая, как следом из кустов появляются еще два летчика с пулеметом в руках, явно снятым с самолета. «Младший лейтенант Самсонов, штурман», — представился худой, высокий парень моих лет. «Сержант Игнатьев, бортстрелок», — положив шкас на землю, козырнул второй лет 25. «Мы не одни летели, вывозили артистов из приграничной зоны. Член военного совета фронта распорядился», — пояснил капитан, наблюдая, как артисты здороваются с бойцами и командирами дивизиона, которых хорошо знали. Появившаяся Медведева увезла артисток, включая Лопареву, куда-то в конец колонны. «Понятно. Но сейчас не об этом. Вы немецкий самолет «Шторх» знаете?» «Только визуально. Летать не доводилось». «А придется. Справитесь?» «Да должен. А у вас что, самолет есть?» «Да. Мы вчера аэродром немецкий уничтожили. 36 бомбардировщиков на земле сожгли. Свежая часть, только что из резерва Люфтваффе. Вот там и прихватили. Он на последнем грузовике-трейлере со снятыми крыльями стоит. Но дело тут в другом. Нужно срочно доставить особо важный груз в Москву. Я понял, но своих людей бросать. Не надо никого бросать, они с нами будут. Тут другое, сведения особо важные. Возьмете штурмана и моего особиста. Летите, не залетая в Киев, как можно дальше в тыл наших войск. Там садитесь на какой-нибудь аэродром, закрашиваете кресты, оттуда даете радиограмму о грузе. Это сделает мой особист. Заправляетесь и летите дальше. Маршрут пусть прикинет ваш штурман, а вы пока готовьте самолет к полету. Мои люди вам помогут. Саня, проводи их, велел я на штаба. Он был в курсе, почему я так тороплюсь, поэтому, похлопав капитана по плечу, попросил следовать за ним. Не понял, почему я должен куда-то лететь? Спросил стоявший рядом Адель, внимательно слушавший наш разговор. «Потом объясню», — отмахнулся я, после чего окрикнул Русова, общающегося с артистами. «Матвей, займись товарищами-артистами, найди им машину». «Хорошо». «Пошли», — бросил я Аделю, направляясь к Эмке, а, заметив Сазанова, крикнул. «Лейтенант, занять круговую оборону, ты старший». Мы сели в машину и подняли стекла, чтобы нас никто не мог подслушать. Там я выложил все свои мысли о том, что шифровальную машинку нужно особо срочно переправить в Москву, и никому другому, кроме как ему, я не могу это припоручить. «Вот такие дела», — закончил я. «Я понял. Это действительно важно», — задумчиво кивнул Адель. «Хорошо, я согласен». «То, что согласен, это, конечно, хорошо, но нужно груз упаковать так, чтобы не было понятно, что это. Полетите вы вчетвером, еще связиста фельдфебеля возьмете». Он знает, как пользоваться этой штукой. Я постучал по чехлу шифровальной машины. А взлетим? Снимем все, что можно для уменьшения веса. Если понадобится, без штурмана улетите. Все, давай упаковывать машинку. Самолет, я смотрю, из кузова уже вытащили. Крылья устанавливают. Чехол с машинкой запихали в мой сидр, который я предварительно опустошил. Расставаться с ним было не жалко. У меня еще один имелся. Также в сидор я засунул все папки, что нашел в сейфе, и документы, изъятые у командира бомбардировочного штафеля и командира латышского батальона. Кроме того, Майоров, сидя на подножке грузовика, писал рапорт от моего имени командующему фронтом о боевом пути дивизиона. Подробнейший. А пока Адель бегал узнавать, что там с самолетом, я, воровато оглядевшись, открыл планшет и достал две ученические тетради. Одну, поколебавшись, вернул обратно, другую сунул в сидор. На обложке было написано большими буквами «В Кремль, Сталину». Тетрадь была опечатана сургучом, взятым мной вчера у начштаба. В тетрадь я с того момента, как сел на поезд в Москве, записывал все, что вспоминал, и заполнил ее целиком. Конечно, вот так возить ее с собой было опрометчиво и опасно, но я рискнул. Во второй была моя биография. Писать я ее начал дня три назад и успел не особо много. Так, листов на 20. Через час, когда у самолета было проверено все, что можно, и проведен пробный запуск двигателя, мы начали готовить взлетную площадку. Благо, долго искать не пришлось. Основная дорога, конечно, для этого не подходила со своими колдобинами. Но вот в поле была вполне приличная выходящая полевая дорога, не совсем убитая. По словам Стругова, взлететь с нее можно. После взвешивания всех участников будущего полета, капитан с сожалением отказался от штурмана. «Взлететь взлетят». Но расход топлива будет запредельным. Также сняли пулемет МГ, оставив только личное оружие. Пока было время, мы попрощались с Аделем. Мало ли как судьба сложится. И вот, после того, как Майоров сунул в сидор копию боевого журнала и фотопленки для подтверждения, летчик и пассажиры заняли свои места. Было видно, что фельдфебель не хотел лететь. Но его не спрашивали, и связанного по рукам и ногам уложили сзади. Когда Адель сел на пассажирское место, я лично захлопнул дверцу и постучал по боковому стеклу, показывая, что можно взлетать. Затарахтел прогретый двигатель, и вот, обдав нас облаком пыли, окрашенная в болотно-пятнистый цвет машинка, пробежав метров 800, оторвалась от дороги и, немного приподнявшись, легла на правое крыло и на бреющем стала уходить в сторону фронта, понемногу набирая скорость. Мы договорились, что до фронта и дальше они будут лететь невысоко, и только потом поднимутся, чтобы точнее определиться, где они. Хотя немцев, кроме авиации, они вряд ли встретят. Пехота осталась позади нас. Повезло, что попались транспортники. Они знали все наши аэродромы в округе. «Ну, чего столпились?» — громко спросил я, когда тарахтение авиационного мотора еще не стихло. «По машинам. Пора двигаться дальше». Через 20 минут, сформировавшись в колонну, мы продолжили путь и еще через полчаса оказались на полевом стане, где сутки назад располагался войсковой фильтр и комплектовались части из вышедших окруженцев. Тут я решил задержаться подольше. Спешки, чтобы прорваться к нашим, уже не было. Проблему, которая подтачивала меня изнутри, мы решили путем отправки сведений и оборудования на самолете. Как же повезло, что нам попались эти летчики. «Давайте рассказывайте, Акакий Мартынович. Что с вами было и как вы тут оказались?» Велел я главному из артистов, распорядителю с забавной фамилией Гордопупкин. Правда, он ей очень гордился. А находились мы в небольшом домике летнего типа, что ранее использовали сотрудники фильтра для проверки и распределения вышедших из окружения бойцов и командиров. А еще ранее он был летней столовой механизаторов, что обрабатывали поля колхоза. Жестом попросив бойца, отрабатывающего на кухне наряд, чтобы долили чаю, распорядитель откинулся на спинку стула и, поморщившись, пояснил. «Да что там говорить? Доехали до станции нормально, но там пути разбомбили. Нас попросили подождать, пока их восстановят. А тут немцы. Командующий армией как раз самолет вызвал, чтобы вывести документы. Вот и нас заодно на Дуглас посадили. Лопаревой спасибо, ее все знают. Только полетели мы почему-то не сразу к своим, а стороной». «Ну, это понятно, мы и сами так сделали», — прервал я распорядителя. «На месте прорыва половина авиации немцев, включая истребительные части. И соваться туда на транспортнике — это не глупость, преступление». «Ладно, что там дальше?» «Долетели, летели и сбили нас. Упали у реки. Самолет совсем, что был, сгорел. А мы второй день идем к своим. Вчера вечером речку переплыли. Старик на лодке перевез. А утром с вами встретились. Вот и все. Есть, конечно, была охота, но нас деревенские подкормили. Летчики молодцы, помогали нам. Из парашютов постели сделали». «Да, молодцы», — согласился я, ставя на столик пустую кружку. «Что с нами будет?» «Да что? Пока тут побудем. Потом выделю вам пару машин и отправлю в тыл с ранеными. Немцев впереди нет, если только диверсанты или десантники. Летчики ночью видели, как три транспортных юнкерса летели в сторону фронта в наш тыл. Молодцы, что предупредили нас. А если мы к ним попадемся?» — с подозрением спросил Акакий Мартынович, кивком благодаря бойца за принесенный чай и подхватывая очередную печеньку. «Тут уж я ничем помочь не могу. Только предложением до выхода быть с нами. Знаете, мы, пожалуй, останемся с вами. Все-таки не первый день знакомы, хорошо знаем друг друга. Да и повар у вас отличный». «Пусть так. Только балластом вы у нас не будете. Бойцы устали, и им нужна отдушина. Как насчет выступить вечерним концертом?» «А почему нет? Сейчас же распоряжусь, и начнем подготавливаться». «Это хорошо. Мы еще жителей соседних деревень позовем. И знаете, я, пожалуй, тоже присоединюсь к выступлению. Как вы относитесь к юмористам разговорного жанра?» «Вполне неплохо. А что за жанр выступления?» «Есть такой автор по фамилии Задорнов. Он написал несколько рассказов, их и почитаю. Парочки, думаю, хватит». «Как называются?» Достав из кармана блокнот и ручку, спросил распорядитель. «Девятый вагон», «Похититель кирпичей», ну и, пожалуй, «Случай на трамвайной остановке». «Этого хватит». «Хорошо, я внесу их в список, чтобы объявить перед выступлением. Но вот хотелось бы задать такой вопрос. Вы уже бывали на сцене? Ведь не всем хватает мужества выступать перед большой аудиторией». «Не волнуйтесь, я справлюсь». На самом деле это было нужно больше мне, чем будущим слушателям. Мне требовалось отпустить ту тугую пружину, что вот уже несколько суток сжималась внутри меня. То есть морально расслабиться. И это, на мой взгляд, было лучшей идеей. Дать людям посмеяться над гениальными рассказами Михаила Николаевича и разрядиться самому. Вот мой план на ближайшее время. Хотя еще для этого секс существует, но найти согласную гарную девчину... Командир всегда на виду,